Глава 5. Нейропластичность против стереотипов. Становится ли женщина бесплодной, занимаясь наукой? Ученый гений и старательная посредственность? Помните, мы обсуждали злотворный миф о дуализме одаренности посредственности? Оказывается, его влияние на организацию общества серьезнее, чем можно было бы ожидать. Люди склонны считать, что для некоторых занятий гениальность более важна, чем для других. Группа исследователей из Принстонского университета во главе с Сарой Джейн Лесли и Андреем Кимпианом проанализировала представление 1800 университетских профессоров, работающих в 30 различных областях, об одаренности и выяснила, что среди представителей естественных наук больше всего в гениальность верят математики и физики. Среди гуманитариев – философы, музыканты и писатели. Оказалось, что чем больше идея о гениальности популярна среди представителей какой-либо сферы, тем меньше в этой сфере женщин и людей неевропеоидной расы, получивших кандидатскую степень. Меньше всего женщин-кандидатов наук оказалось среди математиков, физиков и философов. В этих же сферах вдохновение и гений ценятся выше, чем знания, добытые трудом. Поэтому, если вы хотите произвести впечатление на людей, списывайте все свои достижения на врожденные таланты. Говорите, что понятия не имеете, как к вам приходят идеи. Не признавайтесь, что работаете над ними. Делайте вид, что вы сибарит, на которого вдруг нисходит вдохновение. Не забывайте сообщать, что вам не удается вести домашнее хозяйство или считать деньги, потому что вы вечно витаете в облаках. Я пробовала, работает на любую аудиторию. Большинство людей верят, что врожденная одаренность больше свойственна мальчикам, а старательность – девочкам. Поэтому в мальчиках многие видят будущих лидеров, изобретателей, профессоров. А в девочках – работников социальной сферы, хозяйственной, образования, сферы услуг. От мальчиков ждут свершений, девочкам положено быть покладистыми и красивыми. Удивительно, что такие стереотипы распространены даже в научных сообществах. Известны случаи, когда женщин-ученых поздравляли с праздником женской солидарности в борьбе за равные права и эмансипацию, отмечаемым 8 марта, словами «Вы – украшение нашего коллектива». Один стереотип порождает другой. Если способности людей на протяжении жизни не изменяются, значит, есть от рождения одаренные и посредственности. Ну а если есть подобное разделение, почему бы его не дополнить принципом половой принадлежности? Может быть, природа разделила людей на одаренных мужчин и посредственных женщин? Как я стала зато умной? Как я уже говорила, я росла среди людей, веривших в гениальность. Разумеется, абсолютное большинство великих оказывались мужчинами, а женщинам отводились роли музы, заботливой матери, трудолюбивой секретарши, соблазнительной любовницы, хорошей жены. В общем, все те, которые так нужны, чтобы гений не думал о сортировке писем, грязных носках и долгах за квартиру. Детский разум причудливо обходится с реальностью, пробивая себе путь. Раз невозможно быть одновременно одаренным человеком и женщиной, значит, от чего-то нужно отказаться. И я отказалась считать себя девочкой. В дошкольном возрасте, сидя в грязной луже посреди дороги, я радовалась, что прохожие принимали меня за мальчика. В детстве почти не носила платьев. В подростковом возрасте не любила украшений. Стратегия оказалась правильной. Я попала прямиком в категорию «зато умная». В Феминизм в моем детстве и юности не был мейнстримом. Я не помню, чтобы в моем окружении кто-то говорил о равенстве девочек и мальчиков. Все было наоборот. Например, на философском факультете был преподаватель истории и философии науки, который заваливал всех симпатичных девочек, поскольку был убежден, что у них недостаточно способностей к науке. Я носила огромные очки, мешковатые штаны и шерстяной пиджак в стиле юности моего дедушки и на экзамене получила 5. Но мне было неприятно, когда этот преподаватель поставил 3 красивой девушке, которая знала предмет лучше всех, но не смогла прикинуться дурнушкой. В российском академическом философском сообществе до сих пор есть люди, которые считают, что женщина не способна заниматься философией. Да, философы тоже не чураются стереотипов. Женщинам не дана ученость. 1,5-2 столетия назад многие считали, что у женщин нет способностей к наукам и политике, что они живут чувствами, но при этом и в искусстве бесталанны. Главными женскими достоинствами считали мягкость, кротость, заботливость, подчинение мужчинам и способность к материнству. Только мужчины стремятся к власти, славе и знаниям. Как сказал философ Нил Леви, в среднем женский интеллект лучше всего справляется с задачами, направленными на создание комфорта для других людей. Образование и вовсе считалось опасным для женского здоровья. Профессор Гарвардской школы медицины Эдвард Кларк утверждал, что из-за мыслительной деятельности у женщин могут атрофироваться яичники. Якобы она приводит к маскулинизации, бесплодию, безумию и даже смерти. Кстати, опровергла эти идеи Кларка женщина-медик Мэри Джакоби. С тех пор мы запустили в космос собак, обезьян, людей и кучи мусора, но наши взгляды на женские способности не сильно изменились. Многие все еще считают, что интеллектуальные способности женщин скромны, поскольку основная функция женского организма – деторождение. До сих пор бытует мнение, что женщины, которые демонстрируют выдающиеся способности в неженских сферах, не совсем женщины, что бы это ни значило. Возможно, вы возразите, что история знает мало примеров выдающихся женщин-ученых или гениальных художниц. И ошибетесь. История-то их знает. Но по какой-то причине не сильно об этом распространяется. В науке это систематическое отрицание вклада женщин в науку, умаление значения их работы и приписывание достижений женщин их коллегам-мужчинам называется эффектом Матильды. Дети рано усваивают гендерные стереотипы. В начале 1980-х годов психолог Дэвид Чамберс проводил тест «Нарисуй ученого», чтобы увидеть, какими дети представляют ученых. Естественно, самыми распространенными признаками учености оказались очки, символы знаний и наук вроде книг и приборов, а также усы, борода и бакенбарды. За 11 лет было собрано более 4000 рисунков, и только на 28 из них были изображены ученые женского пола. Повторение эксперимента в 2017 году показало рост процента женщин, но всего до 16%. В тесте «Нарисуй айтишника» женщин оказалось 27%. «Нарисуй инженера» 39%. И это в западных странах, дальше нас, ушедших на пути к гендерному равенству. Вопреки предрассудкам, статистика показывает, что в точных науках мальчики и девочки в школе достигают одинаковых успехов. Хайсберг Студ и Дэвид Гири в 2018 году опубликовали свое исследование, для которого они в течение 3 лет собирали в 67 странах данные о школьниках, обучающихся точным наукам. Они выяснили, что разница в школьных оценках по физике и математике у мальчиков и девочек ничтожно мала. В разных странах цифры немного отличались. В Иордании, например, девочки чуть лучше учились в физике. В Австрии у мальчиков были выше оценки по математике. Но даже в этих странах, показавших максимальную статистическую разницу, 80% детей обоего пола учились на равных. Согласно результатам международного сравнительного исследования PISA, Program for International Student Assessment, во всех странах, включая Россию, уровень математической грамотности мальчиков и девочек практически не отличается. Российскую статистику школьной успеваемости не просто отследить. Для результатов ЕГЭ нет общей статистики, а во многих отчетах регионов за разные годы не указывается пол учащихся. Для примера я взяла результаты ЕГЭ 2014 года, проводившегося в Самаре, в которых пол учеников указан. Средние баллы по математике, физике и химии у мальчиков и девочек были почти одинаковыми. Эти данные в целом подтверждают мировую статистику. Высший балл по математике, больше 80, набрало в 2,5 раза больше мальчиков, чем девочек. 2,3% против 0,9%. Интересно, что в других предметах, требующих математических способностей, физике, химии и информатике, такого разрыва не наблюдалось. В физике и химии высший балл получило равное количество мальчиков и девочек с разницей не более 0,3%. А вот по информатике девочек получило высшую отметку в 1,5 раза больше – 18,4% против 11,9%. Несмотря на это, многие убеждены, что у женщин меньше способностей к точным наукам, чем у мужчин, и все тут. К сожалению, вместо того, чтобы опровергать эти заблуждения, часто мы бездумно их тиражируем. Но убежденность в собственной умственной неполноценности, внушаемая многим девочкам с детства, часто становится для нас личной фиксированной установкой. Проблемы исследований половых различий. Что такое способности и как их измерить? Достижения и способности – это разные вещи, хотя их часто упоминают в связке и их трудно бывает разделить. Достижения могут измеряться тестами, которые показывают уровень знаний человека. Очень важно понимать, что тесты обычно предназначены для оценки знания конкретного учебного курса, например, математики за 5-й класс. Но если два ученика получили низкий балл, это не значит, что у них одинаковые математические способности. Возможно, один несколько лет учился математике, а другой вообще ее не изучал. Успешно решенный тест выявляет только способность решать именно подобные тесты и никакие другие. Способности – более общее понятие. Проверяя их, нужно определить, что конкретный человек способен усвоить в процессе обучения и за какое время он сумеет добиться компетентности в предмете. Но несмотря на то, что под способностями часто подразумевается некий врожденный талант, оценивающие их тесты обычно все-таки строятся на школьной программе. Получается, что мы не можем отделить оценку способностей от оценки усвоения школьной программы. У нас нет никаких инструментов для выявления способностей вообще. Мы можем обнаружить только способности выполнять конкретные типы задач. Но и в этом случае результат часто зависит от формулировки задания или формы предполагаемых ответов. Поэтому некоторые исследователи предлагают понимать под способностями общие характеристики личности, являющиеся следствием обучения и развития. Это очень важное определение. Благодаря ему мы можем говорить о способностях, отказавшись от устаревшего дискурса, рассматривавшего мозг как механизм с врожденными свойствами. У человека есть врожденные способности. Например, мы рождаемся со способностью научиться говорить, или распознавать количество предметов. Но какой именно язык мы освоим? И освоим ли вообще? И научимся ли высшей математике? Зависит от среды и опыта, который мы в ней получим. Эти способности развиваются только в благоприятной среде. С точки зрения эволюционной биологии, вопрос о влиянии половых различий на способность к занятиям академической наукой не так прост, как его преподносят в популярных книгах любители теории выживания. Ведь большая часть навыков, которые требуются в современной науке, не является прямым следствием эволюции. Изучение высшей математики и других наук – занятие, появившееся относительно недавно. Не стоит считать, что математические способности – это простой навык, выработанный эволюцией. Человеческое мышление – продукт не только биологии, но и культуры, и индивидуальной психологии. Исследования показывают, что студенты проявляют большие способности в тестах по тем предметам, которые были у них любимыми еще в школе. Неудивительно, что люди склонны больше заниматься тем, что им нравится. Читать книги, посещать математические клубы и научные кружки, участвовать в соревнованиях. Дополнительная активность, в свою очередь, повышает уровень их знаний и способностей в этих сферах. Но как понять, заставляют ли нас любить предмет и заниматься им дополнительно высокие способности к нему? Или наоборот, интерес к предмету и дополнительные занятия увеличивают наши способности? У нас нет ответа на этот вопрос. Зато мы можем назвать огромное количество факторов, которые влияют на наше отношение к предмету. Поощряют ли родители наши занятия? Хорошо ли знает предмет учитель? И интересно ли ведет уроки? Как он относится к нам? Хвалит? Насмехается? Махнул на нас рукой? Или помогает разобраться? Вспоминая свои школьные годы, таких вопросов мы все можем придумать множество. Памятуя о нейропластичности, можно сказать, что способности – это потенциальные навыки, которые способен усвоить мозг человека в зависимости от среды. С точки зрения нейробиологии, способности для овладения разнообразными навыками и компетенциями есть у всех людей, но то, как они проявляются, во многом зависит от внешних факторов и условий. Так мы устроены, чтобы обучаться в контакте с окружающим миром. Поэтому нужно помнить, что для того, чтобы меняться, необходимо трансформировать и среду вокруг себя. Как относиться к исследованиям? Исследование – штука сложная. Обычно мы узнаем об исследованиях из СМИ или научно-популярной литературы. Но никогда не знаешь, насколько на самом деле компетентны авторы книг и статей, что упустили, правильно ли интерпретируют данные исследований. Однако часто вопросы возникают не только к журналистам, но, к сожалению, и к самим исследованиям. Особенно, когда речь идет о тенденциозных темах, вроде влияния пола на способности. Иногда авторы исследований стремятся не к объективности, а к утверждению своих взглядов, вроде врожденного превосходства одних людей над другими по расовым или половым признакам. Неважно, кто использует результаты исследований для оправдания своих предрассудков. Сторонник сегрегации в Америке, консервативный российский депутат, гендерный шовинист, или ученый, имеющий собственные психологические причины искать доказательства природной неполноценности женщин. Поэтому, знакомясь с очередным исследованием мозга, прежде всего нужно понять, не является ли его целью подтверждение существующих стереотипов, учитывает ли исследование особенности, обусловленные гендерными, то есть не врожденными, а социальными, различиями и влияющие на развитие мозга испытуемых, например, уровень образования, профессию, домашнюю нагрузку, родительские обязанности, опыт сексуального насилия и так далее. К сожалению, пока позиция общества, в котором мужчинам и женщинам предписаны разные роли, препятствует непредвзятому подходу. Иными словами, нам трудно разделить отличия, связанные с биологическим полом и хромосомным набором, и отличия, обусловленные гендерной социализацией, которая приписывает людям определенные качества в соответствии с устоявшимися представлениями о женском и мужском. Не говоря уже о том, что в природе существует больше двух биологических хромосомных полов. Но пока еще масштабных исследований мышления интерсексов, людей, не вписывающихся ни в женский, ни в мужской биологический пол, не проводилось. А далее следует самое сложное. Как трактовать найденные отличия? Какова статистическая значимость найденной разницы? Когда исследователи говорят, что мужчины лучше делают то, или у женщин лучше получается это, важно оценить масштаб отличий. Предположим, речевой тест показал, что женщины знают больше слов, чем мужчины. Звучит впечатляюще. Но если оказывается, что в среднем это отличие составляет 1,5 слова, это уже не так впечатляет. По правде сказать, довольно бесполезный показатель. А какая разница будет значимой? Есть различные статистические формулы, но значимость результатов, полученных при их использовании, зачастую оценивается на основе чьих-то личных суждений. Допустим, отличия все-таки найдены. Одного этого недостаточно. Необходимо проверить, сохраняются ли они на протяжении всей жизни. Иными словами, является ли этот признак постоянным или изменяется в зависимости от обучения, уровня гормонов или возраста. Насколько найденное различие зависит от культуры? Сохраняется ли оно в западных и восточных культурах в равной степени? Можно ли его найти в постиндустриальных обществах и племенных культурах? Можно ли, найдя определенное отличие, достоверно сказать, кому принадлежит мозг, обладающий им, женщине или мужчине? Или границы размыты и признак не позволяет определить пол? В последнем случае на него могут влиять другие, в том числе биологические причины. Отличие математических способностей у мужчин и женщин. Термины «биологическое» и «врожденное» часто сбивают нас с толку. Человек – существо одновременно биологическое и социальное, сформированное сложным взаимодействием биологии и среды. Когда психологи говорят о врожденности каких-либо качеств, они подразумевают некий заложенный потенциал, который можно развить в определенных условиях. Врожденный не значит неизменяемый. Например, гормоны, химические вещества, вырабатываемые эндокринными железами, воздействуют на многие аспекты поведения и развития человека. Этот механизм считается врожденным. В то же время гормональный ответ очень сильно зависит от среды и изменяется, например, в зависимости от социальных успехов или неудач. Вопрос о различиях способностей к математике и другим наукам у людей разного пола на самом деле не так прост. Чтобы корректно на него ответить, нужно учитывать разные факторы. Какие именно математические и научные достижения мы изучаем? Каковы критерии их оценки? В какой период жизни людей мы проводим тесты? Изучаем ли мы только выдающиеся результаты или средние и низкие тоже? В каком контексте проводятся исследования? Чаще всего при изучении математических способностей мужчин и женщин рассматривают 3 категории качеств: речевые или вербальные, зрительно-пространственную ориентацию и способность к счету. Все они связаны, поскольку обычно используются вместе и иногда компенсируют друг друга. Все они необходимы для занятий математикой и другими науками. Есть различия в способностях мужчин и женщин к решению пространственно-временных задач, связанных с перемещением вращающихся объектов. и в речевых способностях. Например, мужчины точнее предсказывают время столкновения объектов. Но насколько точнее, пока непонятно. С вербальными задачами, как и с устной речью, школьницы справляются лучше, как в начальных, так и в старших классах. Проведено достаточно исследований, чтобы говорить о значимой разнице. Превосходство женщин в развитии речевых способностей подтверждено международным исследованием, проведенным в 2001 году, которое показало, что четвероклассницы читают лучше, чем их сверстники. Институт педагогических наук Министерства образования США подтвердил этот результат, проведя исследование с участием 15-летних подростков из 25 стран. Вербальные способности нужны не только в литературе, но и в математике и математической логике. Серия исследований, проведенных Энн Галлахер и Ричардом Ди Лизи, показала, что мужчины справляются лучше женщин с пространственными задачами. Но при решении вербально ориентированных задач разницы не было. Также исследователи обнаружили, что одинаковые способности люди обоих полов проявляют при решении задач, в которых используется последовательность алгоритмических шагов, исключение задачи, которые можно решить разными способами. То есть некоторые различия в способностях мужчин и женщин зависят от способа решения задачи и могут нивелироваться в зависимости от того, какой тип когнитивных усилий требуется для ее решения.